Глава шестая. «Надо же, вся группа пришла!» Удивленно воскликнула миловидная девушка с яркими розовыми волосами и такими же розовыми глазами. «Новый ректор однозначно хорошо на вас влияет». «Так, кажется, я уже слышала эти слова чуть ранее. Это до какой же степени нужно было запустить посещаемость и собственное образование? Но главный вопрос — почему сами преподаватели ничего с этим не делали?» «А это кто у нас?» «Вольнослушательница», — снова представил меня Йен. «А, подопечная лорда Радкара? Наслышана!» Улыбнулась, судя по всему, цветочная фея. «Ну что ж, начнем. Сегодня будем разбирать цитарасилу обыкновенную. Кто расскажет, какие у нее свойства?» Руку подняли несколько студентов, но их ответ я уже не слышала. Моим вниманием завладел странный ярко-малиновый бутон с двумя небольшими плодами. Склонившись к нему, я коснулась пальцем бархатистых лепестков и аккуратно погладила. Прелесть какая! Но самое удивительное, что на ощупь бутон оказался теплым. Склонившись еще ниже, я принялась внимательно рассматривать соцветия и тут обратила внимание на странность. Две ягодки, до этого мирно лежащие на листьях, зашевелились. Дрогнули один раз, второй, а затем словно затрепетали ресницами. Я только и успела отдернуть палец, когда в непозволительной близости от него щелкнули мелкие зубки. «Ой!» — выдохнула я испуганно, рассматривая ожившее клыкастое нечто. «Пока не ой!» — донеслось до меня. «Но если еще раз протянешь свои грязные ручонки, откушу!» «Простите!» С трудом выдавила я, следя за тем, как говорящий отросток распрямляется на толстой ножке лиане. Где-то я уже видела подобное. «На первый раз прощаю. Но учти, теперь я слежу за тобой. Малейшая провинность, и выставлю из оранжереи. Сечешь?» «Ага», — выдохнула тихо, продолжая рассматривать цветочек. «Что глазоньками своими хлопаешь? Вон. Лучше лекцию слушай». «Пытаюсь, но вы такое красивое». «Красивый», — поправил меня неизвестный вид, а затем завернулся в странную фигуру. «Но спасибо за комплимент. Приятно, когда находятся настоящие ценители красоты». Живой цветочек повернулся одним боком, потом другим, демонстрируя себя со всех сторон. Затем умильно похлопал глазками с маленькими зелеными ресничками и зубасто улыбнулся. Я от такого проявления дружелюбия чуть опять не прыгнула ректору на ручки, но в последний момент сдержалась и осталась стоять на месте. «Налюбовалась, и хватит. Дай и другим насладиться моей неземной красотой. Но можешь иногда ко мне заглядывать. Люблю умненьких и молчаливых девочек». Поблагодарив странное растение, я придвинулась к блондину и дальше старалась не отходить от него далеко. Кто знает, какие еще чудовища тут живут. Однако одна мысль все не давала покоя. Нахмурившись, я принялась кусать нижнюю губу, чтобы не озвучить возникшие вопросы. «Спрашивай», — улыбнулась фея, и я только сейчас поняла, что не поинтересовалась ее именем. «Простите, профессор Камелия», — подсказала девушка. «Профессор Камелия, а откуда появились разумные растения?» «Хороший вопрос», — кивнула преподавательница и обвела задумчивым взглядом студентов. «Есть желающие ответить?» «Считается, что первые разумные растения появились у магических источников. Энергетические потоки перекраивали окружающую реальность и все, что находилось в ее пределах. В итоге некоторые особенно восприимчивые виды обрели не только магическую составляющую, но и подобие сознания». «Верно», — кивнула профессор. «Кто-то хочет дополнить?» «Юсон прав. Первые магические растения действительно появились вблизи источников. Но причина была вовсе не в них», — произнесла Эрида. «Сама по себе сырая сила не может ни созидать, ни уничтожать. Она нейтральна, поэтому источниками могут пользоваться носители всех видов магии. Главное, в чьих она руках». «Отличное замечание», — подбодрила фея. «Тогда кто же создал эти прекрасные создания?» «Материалисты», — негромко ответила нимфа. «Да ну нет!» раздалось с разных сторон, а я не поняла, чем вызван такой скепсис, и вопросительно посмотрела на Йена. В наше время материалисты считаются сказкой. Это были маги с особым даром к трансмагической мутации. Иными словами, они могли перестраивать растения, животных и даже других существ, наделяя их не только новыми качествами, но и магией. Согласно большинству легенд, именно так в нашем мире и появились многочисленные бестии, нечисть и прочие странные виды. «А нежить? Нежить это ко мне!» — подала голос некромантка, задорно улыбаясь. «У нее некротические потоки заменяют энергоструктуру, позволяя существовать. Тут все зависит от силы и опыта создателя». «Значит, магические растения создали либо источники, либо материалисты?» «Есть еще третий вариант», — продолжил Йен. «Считается, что многие виды попали к нам из других миров во время сопряжения, прям как теневики». «Другие миры? Сопряжение? Теневики?» Эти слова что-то сделали со мной. Перед глазами замелькали яркие картинки, заставляя пошатнуться. Кто-то меня поймал и осторожно придержал. Гул голосов взорвал голову, но я никак не могла вычленить хоть одно внятное слово. Мир заволокло туманом, и сквозь него мне мерещились непонятные образы и странный шепот. «Дарина!» — рыкнули над ухом, и меня чувствительно встряхнули, возвращая в этот мир. «Все хорошо», — прошептала я пересохшими губами и виновато посмотрела на ребят. Голова закружилась. Сказала почти правду. После непонятного помутнения окружающий мир действительно пришел в движение. Повезло, что Йен успел придержать меня за плечи и не дал упасть. «Ты была у целителей?» — спросил Ривар, насупившись. «Может, головой ударилась, когда упала?» «Нет-нет, все в порядке. Это последствия испуга. Сначала та странная тварь, потом вот этот прелестный цветочек. Много впечатлений для первого дня. Еще раз простите». «Ничего, госпожа Малахитовая, проведете с нами годик и перестанете вообще чему-то удивляться», — ободряюще улыбнулась профессор Камелия. «Звучит угрожающе». «Не без причины», — хмыкнула она, а затем продолжила мысль студентов, подводя итог под моим первоначальным вопросом. «Каким бы образом волшебная жизнь ни возникла в нашем мире, для ее поддержания все равно нужна магия. Там, где ее мало, происходит инволюция. Так что возвращение ведьмочек на наши земли очень кстати». «При чем тут ведьмочки?» Недоуменно прогудел Торт, складывая на груди здоровенные руки. «У ведьм особая сила. Их волшебство отличается от привычной нам магии. Именно ведающие долгое время были хранительницами природных источников. Без них они стали забиваться остаточными эманациями и перестали фонтанировать силой. Рано или поздно это привело бы к печальным последствиям, но... все закончилось хорошо. Кто знает, может, вскоре появятся новые виды животных и растений. Так, ладно, мы отвлеклись от темы занятий. Записываем домашнее задание». Остаток пары прошел тихо и мирно. Зато после... «Малахитовая, тебя ректор вызывает». Словно к чему-то прислушиваясь, произнесла цветочная фея. «Ой, вот прямо ой». «Провожу», — тут же произнес Йен, но я покачала головой. «Не стоит. Я запомнила, где находится ректорат». Блондин хотел сказать что-то еще, но его окликнули друзья. Я воспользовалась этой заминкой и поспешила к лорду Раткару. Дошла и почти не заблудилась. В приемной, к моему большому удивлению, было чисто. Кто-то заботливо разобрал хлам, все протер и выбросил мусор. Пока рассматривала изменения, случайно услышала голоса из кабинета. «Мой лорд, поверьте, вы не пожалеете. Я умею быть благодарной». «Студентка Нейл, я ценю вашу настойчивость и желание угодить. Но, повторюсь, у меня уже есть секретарь». «Такого?» — это слово неизвестное выделило голосом. «Точно нет». «С такими я предпочитаю в принципе не работать. Всего вам хорошего, студентка». Раздались торопливые шаги, и из кабинета ректора вылетела красивая девушка. В глаза сразу бросился ее яркий образ, копна фиолетовых волос и насыщенно алые губы. Пуговки на платье она застегивала на ходу, чуть не сбив одну маленькую ведьмочку. Проводив незнакомку задумчивым взглядом, я тихо постучалась. «Меня нет», — раздалось раздраженное. «Ну нет, так нет». Ничуть не расстроилась я и уже собиралась уйти, когда дверь распахнулась, и меня буквально поймали за шкирку. «А вот и мое персональное чудовище». Зловеще произнесли над головой, а затем затащили в кабинет и усадили в кресло. «Я тебя куда отправил?» «В комнату», — ответила тихо, стараясь не смотреть на недовольного лорда. «А ты куда пошла?» «В комнату. И даже честно в ней посидела. Но потом пришли ребята и позвали учиться». «Понравилось занятие?» — уже спокойнее спросил ректор, возвращаясь на свое место и устало растирая лицо. «Очень. Профессор Камелия замечательно преподает. А еще у нее есть живые растения». «Такие же, как во дворце?» «Не, у нас оно было хоть и магическим, но обычным. Здесь же цветочка глазки. А еще он умеет разговаривать». «Кажется, мне стоит посетить оранжерею». «Обязательно. И зверинец, судя по всему, тоже. Мало ли, какие там водятся твари». «Да уж, тут трудно поспорить», — улыбнулся дракон, сверкая своими мшистыми глазами. «Если соберешься на экскурсию, предупреди меня. Сходим вместе. И я прослежу, чтобы ты больше не перемещалась». Я покосилась на дракона и виновато опустила глаза. Мне и самой было стыдно постоянно прыгать на ручки к мужчине. А вдруг в очередной раз он будет не один? Даже страшно подумать, какой скандал учинит его дома сердца. «Зачем вы меня вызвали, лорд Радкар?» «Хотел еще раз сделать внушение. За пределами Академии небезопасно, Дарина. Я более чем уверен, тварь, убившая сегодня гоблина, не единственная. В связи с этим настоятельно прошу предупреждать о каждом занятии вне Академии. А еще лучше пропускать такие». «Совсем-совсем?» — расстроилась я. «Мелкая, я ведь за тебя беспокоюсь. У нас два варианта. Либо ты все время находишься у меня на виду, выполняя функции секретаря, либо я даю тебе волю, но тогда ты ведешь себя максимально осторожно и не рискуешь». «А другим студентам рисковать можно?» «Их безопасностью я займусь в процессе реорганизации образовательного процесса. Не о том речь. Ты обещала, что больше не будешь влипать в истории. И что в итоге?» «Это не я. Оно само». «Вот и я о том же. Среди всех студентов на неизвестную тварь нарвалась именно ты». «Нас было трое». Возмутилась я необоснованности претензий. «К тому же в случае опасности я все равно перемещаюсь». «А если в очередной раз не выйдет? Что тогда?» «Меня не станет. Но это, наверное, никто даже не заметит. С другими ведьмами я не общаюсь. Родители...» «Это замечу я», — прервал меня дракон. «Иний, Демьян, Верховная, ты зря думаешь, что нам безразлична твоя судьба». «Потому что я ключ?» «Что?» — нахмурился лорд, а я пожалела, что не сдержалась. Несколько недель назад я случайно подслушала разговор Верховной и дракона. Вообще шла просто поздороваться с ведьмой, но упоминание моего имени остановило. «Дарин, я не могу забрать ее. Ты ведь знаешь», — грустно произнесла Велимира Малахитова, главная ведьма Ковина. «Не знаю, Веля. Девочка имеет право на правду». «Нет», — покачала светлой головой женщина. «Темнейшая мать ведает, что с ней происходило в замке. Потеря памяти может быть защитной реакцией». «Но рано или поздно она вернется. И что тогда?» «Будем решать проблемы по мере их поступления». «Как бы не утонуть в их количестве», — буркнул дракон, откидываясь на спинку кресла и скрещивая руки на могучей груди. «Слишком много тайн вокруг этой девочки». «Поэтому я и попросила тебя за ней присмотреть». «Ты?» — насмешливо уточнил ящер. «Мне казалось, причина в ее переносах». «И в этом тоже. Но ты один из немногих, кому я доверяю и кто сможет ее защитить. В первую очередь от нее самой». «Ты смогла разобраться, почему ваша древняя ведьма назвала Дарину ключом?» «В процессе. Пока все попытки впустую. Но я не теряю надежды». «Ладно, будь по-твоему. Но мое мнение по данному поводу ты услышала». «Да, и обязательно все ей расскажу, когда придет время». «Главное, чтобы не стало поздно», — вздохнул дракон. От воспоминаний меня отвлек напряженный голос лорда Радкара. «Многое успела услышать, пока подслушивала». Я не подслушивала. Возмутилась и даже попыталась обидеться. Тогда откуда узнала про ключ? Случайно. Лорд Радгар, правда, случайно. О чем речь? Вокруг тебя все время что-то происходит случайно. Если бы вы сами мне все рассказали без утайки и недоговоренностей, было бы легче. Не могу. Я дал слово. Хмуро ответил ректор, отводя взгляд. Верховный, да? Спросила грустно. Это потому, что вы ее любите? Что? Удивился мужчина. Я же вижу, как вы на нее смотрите. Вы ее точно любите, произнесла я смущенно, опуская взгляд. Простите. Иди, Дарина. Надеюсь, мы друг друга поняли. Я промолчала. Чувство неловкости и стыда накрыло с головой. Но вот зачем я озвучила свои наблюдения? Дракону и так приходится нелегко. Он любит Верховную, а она жена его лучшего друга. Понятно, что он страдает из-за этого и не хочет афишировать свои чувства. А я... Правильно говорила Иней. Молчание — залог здоровой и счастливой жизни. Жаль, я не сразу поняла и приняла эту мудрость.